Курлянский герцог принял русское посольство радушнее. Петр, которого занимало море, оставил послов следовать до Кёнигсберга сухим путем, а сам сел на купеческий корабль с волонтерами и отправился морем. 2 мая пристал он в прусский порт Пилау, а оттуда приехал в Кёнигсберг. Прусский герцог курфюрст Бранденбургский принял его отлично. Здесь Петр пробыл до 10 июня. Посольство ожидало окончания выбора короля в Польше. Пребывая в Пруссии, Петр занимался артиллерийским делом у инженерного подполковника Штернфельда и привел его в изумление своей понятливостью. Выехавший из Кёнигсберга в Голландию, Петр получил приятное для него известие из Польши, что курфюрст саксонский Фридрих Август признан польским королем под именем Августа II. Избрание этого короля имело важное значение в истории отношений России к Польше. Август получил корону потому, что Россия его поддерживала, и русский резидент Никитин напугал поляков, что если они выберут французского принца, то Россия вместе с римским императором из опасения дружбы французского короля с Турцией поставит себя в неприязненные отношения к Польше. Россия решила выбор польского короля и с тех пор, вмешиваясь во внешние и внутренние дела Польши, стала распоряжаться судьбою Речи Посполитой до самого ее падения. Путешествие русского царя инкогнито не помешало распространяться о нем вести в Германии. Две принцессы, Ганноверская София и дочь ее, Бранденбургская София Шарлотта, щеголявшие в Германии ученостью, покровительством наукам и знакомством с Лейбницем, полюбопытствовали видеть государя Московии. Они встретили Петра с тремя принцами ганноверского семейства и толпою придворных в местечке Коненбурге. Петр не хотел идти к ним, но, преодолевший застенчивость, явился к принцессам с тем условием, что там не было придворных. Курфюрстины любезно ободрили его и довели до такой развязности, что он позволил войти придворным, заставлял их пить вино стаканами по московскому обычаю, и для потехи принцессам со своими приближенными пустился плясать по-русски. Когда принцессы призвали итальянских певцов, Петр сознался, что не имеет склонности к музыке. Принцессы спросили его, любит ли он охоту. Петр дал такой ответ: «Отец мой очень любил ее, но я больше люблю плавать по морю и пускать фейерверки». Русский царь показал принцессам свои руки, огрубелые от работы. Принцессы оценили его ум, но на них неприятно подействовали грубость его приемов, неумение есть опрятно, трясение головой и нервные гримасы на лице. Принцессы выразились о нем, что это человек очень хороший и очень дурной. Петру хотелось в Голландию, страну кораблей. Для него это была обетованная земля. Он поплыл по Рейну и каналам с волонтерами и прислугой. Петр наслышался о Голландии от голландцев, которых было много в России. Петр взял с собою 6 волонтеров, и в том числе Александра Меншикова, и приехал в Саардам 7 августа в одежде голландского плотника, в красной фризовой куртке, в белых парусиновых штанах и лакированной шляпе. Там нашел он знакомого кузнеца, работавшего некогда в Москве, Герита Киста, приютился в его доме, упросивши хозяина никому не говорить, кто он таков, и выдавал себя за русского плотника. Здесь царь принялся работать топором с 2 работниками, ходил с ними в трактир пить пиво, посещал заводы и мельницы. Саардамцы смекнули по приемам чужеземного плотника, что это должен быть важный человек, а жена кузнеца проговорилась, и все узнали, что плотник — царь. Тогда за ним начала ходить толпа любопытных. Царь принужден был жаловаться бургомистру. Бургомистр устроил на мосту стражу, чтоб не давать толпе собираться перед домом. Петр не привык сдерживать себя и однажды ударил по щеке одного из зевак. Эти обстоятельства заставили Петра удалиться из Саардама, где он прожил всего 8 дней. 15 августа приехал он в Амстердам. В Амстердаме прожил он 4 месяца. Здесь, при посредстве бургомистра, Петр определился рабочим на Ост-Индскую верфь и трудился над постройкой фрегата. Но голландский способ кораблестроения не вполне удовлетворял его. Голландцы были только практики, теоретическая часть у них была в небрежении. Петр проведал, что в этом отношении англичане стоят выше голландцев, и задумал ехать в Англию. Его также занимало все другое – и фабрики, и анатомия, и естествознание. Он ездил в Лейден наблюдать над вскрытием трупов, изучать микроскопы, занимался гравированием и не терял из виду внутренних и внешних дел Отечества. Следил за делами в Польше, Турции, нанимал мастеров для отправления в Россию и не оставлял без внимания политические события в Европе. С прорицательностью предсказал он тогда разрыв с Францией после Ризвикского мира, которому радовались голландцы, названные царем за недальновидность дураками. В Утрехте царь познакомился с английским королем Вильгельмом III. Он взял в Голландии от корабельного мастера, у которого работал, аттестат на имя Петра Михайлова и в январе 1698 года прибыл в Англию. Принятый в Лондоне королем, Петр поспешил к любимому делу. Поселился в 3 верстах от Лондона, в городке Дептфорде, на королевской верфи. Принялся за работу под руководством мистера Эвелина. Начал изучать теорию кораблестроения и заниматься математикой. Ездил оттуда в Вульвич осматривать литейный завод и арсенал. Обозревал госпитали, монетный двор, посещал парламент, побывал в Оксфордском университете. Толковал с англиканскими епископами о различии вер. Заходил даже в квакерскую общину, посещал мастерские, и не было, говорили англичане, такого искусства или ремесла, с которым не ознакомился бы русский царь. Все его интересовало, но корабельное дело было ему всего милее. «Английский адмирал», — говорил он тогда в порыве восторга, — «счастливее московского царя». Салзбюрийский епископ Бернет, которому было поручено показывать царю достопримечательности, сделал несколько замечаний насчет личности Петра. «Это человек с необыкновенными способностями и познаниями, которых нельзя было ожидать при его небрежном воспитании. Он порывист и груб. Употребление вина развило в нем еще сильнее эти качества». Любовь Петра к кораблестроению побудила Бернета сделать заключение, что он считает его более рожденным быть корабельным мастером, чем царем. Англия произвела на Петра благоприятные впечатления. Он признал преимущество английского кораблестроения перед голландским, решил, что у него будет принят английский способ, и он будет приглашать английских мастеров.